«Может быть. В этой истории много вопросов и нет ответов. Откуда у него появилась новая БМВ-ха при его-то зарплате? Прокурор говорил мне, что следователь вроде бы вышел на след того, кто вас нанял. БМВ — это могло быть платой за старание или за молчание. А убийство? Не знаю. Гарантия и молчание. Все может быть, но это всего лишь мои предположения», — предупредил Сорокин. «Преступление не раскрыто. Висяк. И мне почему-то кажется, что оно так и останется висяком». Калмыков немного помолчал и встал. «Спасибо, что приняли меня», — вежливо произнес он. «Не стоит благодарности», — отозвался судья. «Я позвоню в архив, скажу, чтобы вам разрешили ознакомиться с вашим делом». «Не нужно. Это был предлог. Я хотел поговорить с вами». «Помог вам разговор?» «Да. Все, что я хотел узнать, я узнал». «Ну и прекрасно». Судья Сорокин поднялся из-за стола, чтобы проводить посетителя до двери. «Я рад, что все это для вас уже позади, и поверьте, искренне рад. У меня осталось очень тяжелое чувство от того суда. В детстве бабка мне говорила: не делай этого или того, рука отсохнет. Я, конечно, делал, а потом смотрел на руку. Неужели отсохнет? Такое же чувство у меня было, когда я подписывал вам обвинительный приговор. Желаю удачи, Константин Игнатьевич». Судья протянул руку, но она повисла в воздухе. «Вы не хотите пожать мне руку?» — удивленно спросил Сорокин. Калмыков немного помедлил и ответил на рукопожатие, так, как это делают на Востоке. Взял руку судьи обеими руками, подержал и выпустил. Ладони у него были сухие и точно бы заряженные электричеством. «Вот вы и отпустили мне мои грехи», — со смешкой констатировал Сорокин. «Может быть, теперь меня перестанет мучить бессонница?» «Перестанет», — без улыбки ответил Калмыков. «Скоро». Он вышел. Судья Сорокин остановился у окна. Асфальтовая площадка под окном была засыпана желтыми и красными листьями кленов. Листья были и на крыше белой «Тойоты Короллы», одиноко стоявшей перед судом. К машине подошел Калмыков, сел в нее и выехал в переулок. Тотчас тронулась с места припаркованная на другой стороне переулка темно-вишневая «Вольво 940» и скользнула за «Тойотой». Сорокин вернулся к прерванным приходам Калмыкова делам. Почему-то он чувствовал себя обессиленным, как будто перекидал кубометры снега. Но прежде чем взяться за ожидающие его подписи бумаги, вызвал секретаршу. «Пригласите инженера, мой компьютер завис». «Он ушел», — сказала она. «Кто, инженер?» «Нет, это человек. Мой компьютер заработал. Во что же должен работать?» Сорокин щелкнул мышью. Картинка на мониторе сменилась. «В самом деле», — отметил он, — «надо же, какое совпадение!» «Это не совпадение, Алексей Николаевич», — возразила секретарша. «А что?» «Я не знаю, но мне почему-то страшно. С вами все в порядке?» «Спасибо за беспокойство. Со мной все в порядке. Идите, работайте». Секретарша ушла. Сорокин внимательно прочитал очередной документ, взял Паркер, но поставить подпись не смог. Паркер выскользнул из пальцев. Он помассировал руку и повторил попытку. Пальцы не сжимались. На следующее утро он уже не мог держать ложку. Вечером не смог сжать правую руку в кулак. «Это нервы, голубчик, нервы», — успокоил его главврач ведомственной поликлиники. «Все болезни от нервов, только трипер от удовольствия. Назначим вам физиотерапию, массаж, и будете как огурчик. А пока посидите на бюллетенчике, отдохните и на всякий случай обследуйтесь в институте неврологии. Просто так, на всякий пожарный». Вернувшись из поликлиники, Сорокин неожиданно для себя решил позвонить адвокату Кучеренову. В коллегии сказали, что он болен. Домашний телефон долго не отвечал, потом трубку взяла жена. Сорокин представился и попросил пригласить адвоката к телефону. «Он не может подойти к телефону», — ответила она. «Вы не будете возражать, если я подъеду? Мне очень нужно поговорить с ним». «Он не сможет поговорить с вами. Он не может говорить». «Почему?» — спросил Сорокин, холодея от жуткого предчувствия. «Потому что он вообще не может говорить. Я вам русским языком сказала. Он не может говорить. Он может только мычать». Сорокин осторожно положил трубку. Он держал ее левой рукой. Правая висела плетью. Мышцы на ней обмякли, превратились в тряпочки. Рука отсыхала. И судья Сорокин понял, что означала фраза Калмыкова о том, что его скоро перестанет мучить бессонница. «Потому что бессонница не мучит мертвых».